Луиза. «От Мадлен никаких вестей?» — спросила Луиза у Фанфи. Служанка, делавшая госпоже прическу, покачала головой. Ждать становилось невыносимо. Чего только не представляла Луиза, что Монтгомери заметил Мадлен и убил, что она переметнулась на его сторону, что они оба погибли, и не могла решить, какая из возможностей была всего хуже. Войска, которые герцог Дегис послал с приказом арестовать Монтгомери, вернулись ни с чем, к великому несчастью королевы. Луиза не могла просто так молиться в спальне короля, ожидая, когда он приставится, и бездействовать. К счастью, кардинал Лотарингский дал ей повод занять себя. Еще недавно ей показалось бы тяжким грехом расклевать кардинала перед тем, как уйти в монастырь. Но теперь, когда посвятить себя покою оказалось невозможно, всю ее наполняла злость, которая не видела беды в кровавом пятнышке на некогда девственно-белом платье послушницы. Копье, пронзившее глаз монарха, изменило и ее судьбу. Она осмотрела себя в венецианском зеркале. То, что сделал с ней Монтгомери, никак не просвечивало наружу. Кожа у нее была свежа, как розовый бутон, золотые волосы спускались до талии послушными лианами. Однако смута внутри была темна и ветвиста, как зимний лес. Странно, но ей вдруг стало до глубины души обидно, что несчастье ее невидимо другим. Ей бы понравилось искать утешение в чужих взглядах, однако при ее прекрасном, сияющем виде кто поверит в ее беду? Да, она была красива до отвращения. Луиза выбрала изумрудное платье, от которого Фанфи отвязала рукава в такую жару излишние и своей рукой чуть приоткрыла ворот, обнажив ключицы. Глядя в зеркало, она потренировалась часто дышать так, чтобы грудь поднималась как нужно. Она украсила себя изумрудно-бриллиантовым ожерельем и прибавила подходящие серьги, ласкавшие ее нежную шею. Зеленые камни сверкали, как эхо ее глаз. Затем она надела светлые нежно-зеленые туфли из шелка, отделанные бархатом. Она была готова. «Сударыня, чему я обязан вашим визитом?» — удивился кардинал. Луиза сделала кошачий взгляд, положила ладонь на корсаж, желая удостовериться, удается ли отработанное движение, и сказала отрывисто. «Спасибо, ваше высокопреосвященство, что принимаете меня у себя». Он посторонился, пропуская ее внутрь. «Я должна говорить с вами наедине, но не знаю», — шепнула она, хлопая ресницами. Он махнул слугам, и они вышли. «Не бойтесь, сударыня, говорите, я весь внимание». «Я хочу исповедаться, ваше высокопреосвященство, но не знаю, в какой мере могу верить себя вам». «Всецело, сударыня, не тревожьтесь». Она подошла и коснулась его плеча. «И телом, и душой, ваше высокопреосвященство?» Она видела, как расширились его зрачки, и он ответил хрипло. «И телом, и душой, сударыня?» «Тогда отпустите грехи мои, ваше высокопреосвященство, ибо я согрешила», — сказала она, опускаясь на колени у его ног. Он ласково погладил ее по волосам. Такая нежность шла вразрез с суровым видом, который ему придавала раздвоенная, точно двузубая вилка, борода. Его противники видели в ней знак самого дьявола. Луизе же в ней виделся вызов, так же, как и в его непомерном пристрастии к роскоши. Личная гостиная духовного лица ломилась от изобилия. Массивные золотые распятия соседствовали со статуями ангелочков, играющих на лире или флейте. Но больше всего его гордыню, как и любовь к роскоши, ласкала картина, где Мария Магдалина с обнаженной грудью омывает ноги Христу. Глядя на заблестевшие глаза кардинала, Луиза подумала, что, возможно, когда она опустилась на колени, он представил ее в той же смиренной позе. «Карр! Карр!» Она подняла голову. Кардинал рассмеялся, показывая на своего попугая. Входя, она сразу заметила необычную птицу с алым оперением. Попугай раскачивался на жердочке, одна лапа была прикована золотой цепочкой. Кардинал предупредил ее. «Не приближайтесь к нему, он кусается», как и воспитавшие его дикари. «Это подарок от испанских псов, которые надеются скормить мне этот мир, а скорее поражение», — пробурчал кардинал. «Но скажите же, наконец, что привело вас ко мне? Я слушаю, дитя мое». Луиза молитвенно сложила руки и подняла на него взгляд. «Ваше Высокопреосвященство, я согрешила плотью с графом Монтгомери». «И вы испытали наслаждение, дитя мое?» Она прикусила нижнюю губку, как виноватая девочка. «Нет, потому что я думала о вас, ваше Высокопреосвященство». «Обо мне?» — удивился он. «Да», — сказала она, вновь поднимая на него умоляющие глаза. «Я думала о вашей красоте, о доброте, что преображает ваш лик». «Это и правда напоминает грех, дитя мое». Она схватила его руки и стала пылко покрывать их поцелуями. «Исповедуюсь в этом, ваше Высокопреосвященство, и не вынесу больше и мига, так я жажду отпущения». Она удивлялась, как может по-прежнему улыбаться, когда ее тошнит от отвращения. Тело ее действовало само, а дух наблюдал со стороны. «Молю вас, ваше Высокопреосвященство». С блеском в глазах кардинал погладил ее по волосам. «Я дам вам отпущение, такое, что вы не скоро забудете». Его Высокопреосвященство задрал алую сутану, оголив свою возбужденную плоть. Она оценила, что отпущение длинновато для того, чтобы вместить его в рот целиком. Он закончил раздеваться, пристально глядя на нее с тем влажным блеском в глазах, с каким мужчины смотрели на нее с ранней юности. Поначалу этот блеск пугал ее, но она научилась подчинять себе его силу. Он был лишь немногим старше ее. Ей исполнилось 29, а ему 35. Обычно из-за пышных придворных одежд он казался лет на 10 старше, но теперь его полуногое тело открылось во всей своей крепости. Неровный свет свечей очерчивал мускулы бедер и живота. Луиза же осталась в прежнем туалете, лишь расслабив корсет, так что показались соски. Она сосредоточилась на том, чтобы держать нужный ритм, вперед-назад. Попугай, не спуская с нее глаз, качал головой в такт. «Я назвал его Папагалло». «Папагалло» — то есть буквально французский папа. Кардинал уже видит себя на папском престоле. Вихрастый красный попугай глядел на Луизу круглым глазом. Он открыл узкий клюв и каркнул. «Пута! Пута!» «Не правда ли он прелесть, как нелеп?» — восхитился кардинал. «Да он еще ее обзывает!» Луиза представила, как хватает птицу за шею, собственноручно ощипывает и потом выпускает, чтобы он попрыгал, пища, прежде чем она нанижит его на вертел и поджарит. «Интересно, мясо попугая ближе к утке или курице?» Ей вдруг привиделось, как тот, орудуя клювом, выщипывает волоски из бороды хозяина. Зубы сами сомкнулись в лукавой улыбке. «Ай! Простите, ваше Высокопреосвященство!» Чуть остыв, он продолжил. «Столько лет войны, и все ради чего? Но хуже всего, что король этим гордился!» Хвастался, что принес в королевство мир. Однако какой ценой? Он отдал испанцам итальянские земли, которые столько крови стоили его блистательному отцу, королю нашему Франциску I, упокой Господь его душу. Он слишком много болтал. Она не собиралась проводить здесь всю ночь. До сих пор она так и не получила главных сведений, за которыми пришла. А от них зависела безопасность королевства. Она забыла про попугая и вернулась к своим трудам. Пока она вынуждала его мужской корень напрячься сильнее, сам кардинал расслаблялся. Раскрасневшись от впечатлений, он взглянул на картину с Марией Магдалиной. Она заподозрила, что он сравнивает плотский экстаз с духовным. Луиза встала, взяла кардинала за руку и повела на кровать. Она легла и притянула его к себе. Он без обиняков поцеловал ее в шею. «Ах, ваше высокопреосвященство, Бог недаром направил стопы мои к вам». «Да, я ваш спаситель, дитя мое». «Если только, уходя от вас, я не встречу графа Монтгомери». «Вы уже думаете о том, как уйдете? Просто я боюсь капитана стражи», — упорствовала она. Кардинал усыпал ее грудь частыми поцелуями, словно перебирал четки. «Капитаном ему оставаться недолго, и не тревожьтесь, он уже должно быть далеко». Луиза с удивлением отметила, что ей нравятся ласки, на которые он не скупился. «Вы думаете?» — проговорила она слабым голосом. «Можете мне верить. Я убежден, что он уже покинул Францию». Взбрыкнув, она вырвалась из объятий кардинала. «Куда он направится? Вы ведь все-таки его исповедник. Вам, ваше высокопреосвященство, кающийся, может сказать все. А уж Монтгомери наверняка бил себя в грудь, раскаиваясь, что ранил короля». У кардинала вырвался смешок. «Он не удосужился исповедаться, прежде чем сбежать от моего брата». Луиза сжала руку Шарля де Гиза. «Но у меня сердце сжимается от одной мысли, что мне может повстречаться граф». «Повторяю вам, дорогая, бояться нечего. Он не вернется во Францию по собственной воле. Для этого его нужно еще разыскать, а мой брат не станет посылать своих воинов в погоню». Луиза привстала на локте. «Вы уверены, ваше высокопреосвященство?» Он нежно повалил ее и лег сверху, возобновив поцелуи и ласки. «Разумеется, у герцога сейчас полно других забот. Нам нужно готовиться к передаче короны. Наследник еще совершенно не готов стать королем, и ему потребуются опытные советники, вроде нас». «Так вы полагаете, Монтгомери уехал навсегда, ваше высокопреосвященство?» «Да, не тревожьтесь. Позвольте, дорогая, исследовать ваши холмы и долы, и вы забудете про Монтгомери». Луиза с удивлением поняла, что вполне готова отдаться в нежные руки кардинала, но про Монтгомери она вовсе не забыла. Чтобы узнать, куда он исчез, рассчитывать оставалось лишь на Мадлен.